Глава 7, в которой сестренкам снится одинаковый сон, а наяву они получают по ботанике 5 с плюсом. Сон ей приснился очень необычный. В этом сне Катя впервые после посещения логова увидела свою вторую ипостась воочию. Только одета сестренка была не в старое платье, а в красные шорты и маечку-топик, точно такие же, как на самой Кате. Такой их наряд был вполне объясним. Девочки бежали босиком по галечному пляжу. Перед ними синело море, с неба жарило солнце. Не сон, а идиллия. Тем более побывать на море было давней Катиной мечтой. Добежав до воды, они быстро разделись, оставшись в одинаковых, тоже красных купальниках, и с разбегу бросились в море. Катя ходила в бассейн и плавать научилась довольно неплохо. Но там, во сне, она взрезала морскую гладь, словно гоночный катер. Впрочем, Катерина от нее не отставала. Очень быстро берег превратился в узкую полосочку, а потом и вовсе исчез. Вокруг было одно только море. Нет, не только. Над невысокими волнами, шаблонно, по-киношному, показался вдруг острый черный плавник, который, разумеется, повернул в их с ведьмочкой сторону. Он был все ближе и ближе. Вот сквозь ставший необычайно прозрачный, словно в бассейне, воду, Катя уже смогла различить длинное хищное тело, горящие злобой глаза, оскаленную многозубой улыбкой пасть. Акула притормозила лишь на мгновение, решая, кого сожрать первой, и выбрала Катерину. Ну а сама Катя, вместо того, чтобы улепетывать, вдруг развернулась к морской хищнице и, издав боевой клич, ринулась акуле наперерез. В 3 сильных грибка она подлетела к акуле и заехала той кулаком прямо по носу. Зубастая рыбина жалобно, словно собака, которой наступили на хвост, заскулила и бросилась на утек. Катя снова издала клич, теперь уже победный, а Катерина вдруг начала тонуть. Что интересно, Катя воспринимала ощущения сестренки будто свои, та почти не испугалась, ей даже стало любопытно, а что же там на дне? Может, затонувшие корабли с сокровищами? Но утонуть и исследовать морское дно ей не дали. Катя увидела, как рядом с ведьмочкой опять пронеслось что-то большое, темное, и первым делом подумала, что это вернулась акула. Но рыбина не стала закусывать Катериной, а начала вдруг подталкивать ее кверху большой гладкой головой с коротким тупым носом. «Да это же дельфин!» — поняла Катя, и теперь уже совсем успокоилась. Дельфин вытолкал сестренку на поверхность, поднырнул под нее, и Катерина оказалась сидящей верхом на его блестящей широкой спине. Сама Катя очень лихо вспрыгнула на дельфина позади ведьмочки, и они с радостными воплями понеслись к берегу. Сон был настолько реалистичным, что уже проснувшись, Катя еще какое-то время слышала шелест рассекаемой дельфиньим брюхом воды и ощущала вкус солоноватых брызг. А потом вдруг услышала восторженный возглас Катерины. «Круто!» Сперва она и его приняла за продолжение сна, но наконец-то поняла, что находится не на дельфиньей спине, а в постели, и никого рядом с ней нет. Есть только внутри. «Что круто?» — переспросила Катя. «Мне сейчас такой сон приснился! Ух! Мы с акулой в море сражались, а потом катались на дельфине. Вместе с тобой, кстати». «Что?» — с трудом сглотнула Катя. В горле вдруг пересохло. «Тебе тоже снился этот сон?» «Ну-ка, ну-ка!» — села на кровати ведьмочка. «Покажи, что ты видела». Катя мысленно прокрутила в голове пленку своего сна. Сестренка, досмотрев его, засопела, садясь поудобней, и даже подоткнула под спину подушку. «А теперь давай-ка подумаем», — непривычно серьезным тоном сказала она. «А может, давай-ка теперь спать дальше?» — спросила Катя. «Ночь на дворе, а нам завтра в школу». «Школа не убежит. А вот сон можно заспать. Утром все четко не вспомним». «А зачем его вспоминать?» «Потому что сны — это очень важно. Сны почти всегда что-то значат. А уж если нам вообще один в один все приснилось, это уж точно неспроста». «И что теперь?» «Теперь я буду вспоминать, что все это значит. Толкование сновидений — это тоже наука. Если хочешь стать настоящей ведьмой, обязательно должна ею овладеть». Кате стало интересно. Она затаила дыхание, приготовившись слушать двойницу. «Во-первых, цвета», — начала свою лекцию рассуждения Екатерина. «Мы были с тобой во всем красном. А красный — это опасность, цвет предостережения. Затем море. Оно может означать...» Сестренка задумалась, словно вспоминая страницу учебника, а потом и впрямь выдала по книжному. «Море означает погружение в глубины бессознательного». Не очень понятно, что это значит. Ну да и ладно. «Кстати, я в этом море тонула, но при этом не боялась». «Ага, тебе даже интересно было». «Вот. А это значит...» Ведьмочка снова стала цитировать учебник. «Это свидетельствует либо о желании глубже исследовать область бессознательного, либо о стремлении постичь тайну смерти». «Нет», — испугалась Катя. «Неужели ты хочешь постичь тайну смерти?» «Пока не очень. Значит, хочу исследовать эту область бессознательного», — сделала вывод сестренка. «Так?» «Ну, не знаю. Тебе видней. Ты лучше скажи, что значит акула». «Акула?» — сглотнула ведьмочка и ответила почему-то шепотом. «Акула во сне символизирует врага». «Ой, ну мы же ее победили. Это ведь что-то хорошее значит?» «Ага», — взбодрилась двойница. «Победа над противником во сне предвещает успех». «А дельфин?» «Так», — снова принялась мысленно листать учебник ведьмочка. «Если во сне вы плывете верхом на дельфине, то вам предстоит неожиданное приключение». «Я так и знала», — вздохнула Катя. «Мало мне приключений на мою голову». «Но ведь приключения — это круто!» — воскликнула Катерина. «Давай-ка подобьем бабки. То есть сделаем вывод из нашего сновидения». «А чего его делать?» — снова вздохнула Катя. «Нас предостерегают, что мы попадем в опасные приключения, где повстречаемся с врагом». «Да, но в итоге-то нас ожидает успех». «И погружение в область бессознательного», — зевнула Катя. «Давай-ка и правда в нее погружаться, пока приключение не началось». Вскоре сестренки опять мирно посапывали. Больше в эту ночь им ничего не снилось. Конечно же, они не выспались. Конечно же, на уроках они буквально спали с открытыми глазами. И, конечно же, по закону подлости, на ботанике к доске вызвали Катю. «Спокуха», — подбодрила ее сестренка. «Ботанику я знаю. В лесу как-никак жила. А уж лекарственные травы... Короче, да, я отвечать буду». Но биологичка Фаина Борисовна по прозвищу Бофа спросила, разумеется, не про лекарственные травы. «Давай-ка, Юлаева», — задушевным тоном сказала она, — «вспомним основы. Нарисуй на доске схему строения клетки, а потом расскажи о функциях отдельных ее органоидов». Пухлая, круглая, с короткими руками-ногами и прилизанной прической, Бофа сама напоминала непомерно увеличенную клетку. И Катя даже испугалась, как бы это пришедшее ей в голову сравнение не сподвигло ведьмочку изобразить портрет ботанички. Но Катерина, подслушав ее мысли, шепнула. «Я что, совсем без башни? Зачем нам лишние неприятности?» «Извини, я просто так подумала. Нечаянно. Рисуй клетку». «Давай лучше ты. Я что-то сегодня не в форме». «Нет уж», — заявила Катя. «Ты сама вызвалась отвечать. Никто тебя за язык не тянул. Ты ж ботанику знаешь. Вот и прояви свои знания». «Я ее больше на практике изучала. Прости, но я забыла, что там у этой клетки внутри». «Так и я забыла», — призналась Катя. «Что будем делать?» Сидевшая за столом Бофа повернула к ней голову. «В чем дело, Юлаева? Я жду». «Ладно, не дрейфь, я придумала», — мысленно сказала Катя сестренка, а вслух произнесла. «Мел сырой, Фаина Борисовна, не пишет совсем». И в подтверждение провела по доске мелом, который оставил после себя лишь едва заметный влажный след. «Так возьми другой». «И другой тоже сырой», — повертела в руках еще один белый брусочек ведьмочка. Бофа поднялась из-за стола, подошла к доске, недоверчиво пощупала мел и обернулась к классу. «Кто сегодня дежурный?» — окинула она взглядом учеников. «Я», — поднялась Наташка. «Почему ты не поменяла перед уроком мел?» «Я два куска принесла», — возмутилась девочка. «Нормальный мел был». «Но ты же видишь, какой он нормальный. Быстро сходи в хозкабинет и принеси еще». Наташка ушла и вскоре вернулась с новым бруском. Но только лишь ведьмочка начала проводить им линию, как мел раскрошился, оставив на зеленой поверхности доски сырое пятно. «Этот тоже мокрый», — опустила голову Катя, стараясь не рассмеяться. Она уже знала, чьих рук, а точнее мозгов, это дело. «Что?» — завертела головой биологичка, не решив еще, кого следует отчитывать. Но, увидев на доске мокрый след, набросилась на дежурную. «Лебедева, ты что, поиздеваться надо мной вздумала?» Бедная Наташка вскочила, словно ее ошпарили, и покраснела так, будто ее и впрямь окатили кипятком. «Фаина Борисовна!» — только и смогла она выговорить, а потом разрыдалась и выбежала из класса. Биологичка начала закипать, но тут поднялся Иван Митрофанов. «Давайте я за мелом схожу, Фаина Борисовна!» Бофа, глянув на отличника, преобразилась. Улыбнулась, закивала. «Да-да, Ваня, сходи, пожалуйста. Тебе-то я могу доверять». Но с мелом, принесенным Иваном, в руках ведьмочки произошла та же история. Более того, едва она коснулась им доски, белый брусочек потек, словно был сделан из мороженого. «Да что это такое?» — вспыхнула биологичка. «Бунт? Заговор? Что это такое, Митрофанов, я спрашиваю? Старый вспомнил, по двойкам соскучился». «Фаина Борисовна!» — начал вдруг заикаться побледневший Иван. «Я ничего такого не делал!» «Так!» — хлопнула по столу ладонью Бофа. «Я сейчас сама схожу за мелом. И чтобы тихо мне тут! Всем сегодня двоек понаставлю! Три кандидата уже есть!» Биологичка выкатилась из класса, а несчастный Митрофанов рухнул на стол и обхватил голову руками. «Я кандидат на двойку? Ну за что?» «Спокуха, Ваня!» — сказала Катя. То есть это Ивану показалось, что говорит его одноклассница Катя Юлаева. На самом деле, конечно же, продолжала свое выступление юная ведьма. Никому она ничего не поставит. Пугает просто. Вот увидишь. В классе стояла полная тишина. Разумеется, вовсе не из-за предупреждения учительницы. Просто каждый подспудно чувствовал, происходит что-то необычное. Бофа ворвалась в притихший класс и подозрительно оглядела учеников. «Ну-ну», — непонятно пробормотала она и бережно, словно тот был необычайно хрупким, поднесла принесенный кусок мела к доске. Но не успела она коснуться им зеленой поверхности, как с белого кончика сорвалась тяжелая капля и в полной тишине, шлеп, разбилась о пол. А потом с него потекло так, будто мел был смоченный в воде губкой. «Ай!» — взвизгнула Бофа, отбрасывая мокрый брусочек, словно дохлую мышь, которую она случайно прихватила. Класс зашумел. Кто-то засмеялся. Пара-тройка девчонок тоже взвизгнула за компанию с учительницей, но в основном это были вздохи и возгласы изумления. Одна лишь Катя терпеливо и невозмутимо стояла у доски, переминаясь с ноги на ногу. «Фаина Борисовна», — мотнула она головой, отбрасывая с глаз челку, — «может мне так ответить, без схемы?» «Да-да», — пробормотала белая, как пресловутый мел биологичка, — «без схемы». «Что же такое? Может, в классе повышенная влажность?» «Что ты сказала, Юлаева? Без схемы?» «Нет, как же без схемы? Без схемы нельзя. Без схемы видишь, что творится?» «Садись, Юлаева, садись. Поставлю тебе пока точку». «Как точку?» — заморгала Катя, запихивая свою протестующую вторую ипостась подальше в глубины сознания. «Почему точку? Ведь я же знаю материал. Я же не виноват, что мел не пишет». Кате было стыдно. Она снова врала, пусть и наполовину. В капризах мела и ее вины и впрямь не было. Впрочем, и насчет знания материала она вроде бы не очень солгала, потому как кое-что вдруг действительно вспомнила. У клетки есть оболочка, ядро, рибосомы, митохондрии и этот агрегат Гольджи. «Аппарат Гольджи», — машинально поправила Бофа и сморщилась, как от головной боли. «Ладно, Юлаева, садись, не кричи. Поставлю я тебе четверку». «Почему четверку?» — выкрикнул кто-то из класса. Кате показалось, что это был голос Лешки Безбородова. «Она в таких экстремальных условиях отвечала». «За это вообще шестерку надо ставить», — поддержал Лешку кто-то еще. «Ладно, ладно», — будто сдаваясь, подняла руки биологичка. «Замолчите. Я поставлю Елаевой 5 с минусом. Схемы все-таки не было. К тому же она не рассказала о функциях». И тут вдруг водой засочилась зеленая классная доска. Она словно плакала от несправедливости вредной училки. Бофа стала теперь даже белее мела и закивала доске, успокаивающе вытянув к ней руки. «Хорошо, хорошо. 5». Струи на зеленой поверхности стали заметно тоньше. «С плюсом», — добавила биологичка. Доска моментально высохла. И тотчас прозвенел звонок. Бофа обессиленно рухнула на стул. «Урок окончен. Все безводные».